IBM. Лет 10-15 назад в большой моде были изображения мускулистых и высокомерных пролетариев-эстетов в клубах бутафорского пара, крутящих какие-то зубчатые колеса на заброшенных заводах. Все это дело сопровождала монотонная музыка тоталитарного электропопа. Эстетика залитого потом обнаженного тела и однообразного уханья гигантской стальной машины безошибочно ассоциировалась с высокоидеологическим искусством Третьего Рейха. Новые романтики, псевдооперными голосами воспевающие бессмысленный, но прекрасный подвиг героя-одиночки, вяло отгрызались, что они, дескать, разоблачают тоталитаризм и способствуют раскрепощению духа. Для евроэлектроандеграунда было изваяно специальное название Electronic Body Music, EBM. В середине 80-х пионером этого дела стала бельгийская группа Front 242. Dancehall. И ямайская музыка, разумеется, шла в ногу с синтезаторным временем. В начале 80-х к власти на Ямайке пришли консерваторы. Религия Растафари утратила былую привлекательность. Бывшие растаманы перешли в ислам или стали кришнаидами. В Нью-Йорке в моде был хип-хоп, тостеры с Ямайки там воспринимались в качестве неотесанных деревенщин. В Лондоне, где тусуется много выходцев с Ямайки и их потомков, сложился свой регги-андеграунд. Дредлокс вышли из моды, их безжалостно срезали. Сейчас дредлокс на Ямайке носят лишь для приманки европейских туристов, приехавших за сексом. С капиталистическим Вавилоном воевать уже никто не собирался. Напротив, новое поколение хотело урвать свой кусок этого самого Вавилона. Тостеры гнали не радостно-религиозные тексты, а выпендривались на злобу дня. Они называли себя словом «рагамаффин». В 80-х произошла окончательная электрификация регги. Музыка делалась исключительно при помощи ритм машины и синтезатора. Результат назвали «дэнс-холл регги». За ненадобностью искусство даба вымерло. Мелодично-песенную струю в регги продолжил «Lovers Rock». Ужасно сладкий рок для влюбленных. Параллельно продолжала существовать и речитативная разновидность регги – рагамаффин, сокращенно рага. Содержание текстов – злобная порнография. Это агрессивная виртуозная музыка, очень низкими и хриплыми голосами довольно молодые парни лопочут с невероятной скоростью. В ритмическом отношении рага устроена куда богаче, чем рэп, но, к сожалению, куда менее популярна за пределами Ямайки. Для рэпера важно верещать быстро и плотно. Рага-тостер, к тому же, должен постоянно менять окраску звука и интонацию, иногда брать не очень чистые ноты и даже петь 2-3 слога внутри плотного речевого потока. Рага-тостинг постоянно балансирует на грани пения. Рэп полон пафоса. То до карикатурности серьезного и злобного, то лирично слюнявого. Рага же иронично, хитра и язвительна. Чикаго. Хаус. Слово «хаус», как нетрудно догадаться, означает «дом». Оно происходит якобы от названия чикагского клуба «Warehouse» – «склад». Музыка, которая там звучала, хаосом в современном понимании не была. В 80-м диско окончательно вышло из моды и стало казаться безнадежно устаревшим и бесперспективным делом. Диско звучало лишь в клубах для темнокожих гомосексуалистов. Еще один знаменитый центр диско-сопротивления находился в Нью-Йорке, в клубе Paradise Garage. Этот клуб дал название еще одной разновидности хаоса, я имею в виду гараж. Хаос-музыка появилась в Чикаго примерно в 1984 году. Кто именно стал пионером первого настоящего хаоса, сказать трудно. Очень многие диджеи и продюсеры присваивают себе пальму первенства, но нет сомнений, что на возникновение нового саунда существенным образом повлияла ритм-машина Roland TR-808. Она существенно упростила изготовление танцевальной музыки, которую в Чикаго называли не иначе как хаос, и то обстоятельство, что ее начали записывать дома, еще раз подтвердило правомощность термина. Настоящее диско делали с живыми барабанщиками и струнным оркестром, и, конечно, с живыми певцами. А в Чикаго все необходимое оборудование состояло из четырехдорожечного магнитофона и ритм-машины. Ритм-машина – это небольшой ящик с 16 кнопками и двумя дюжинами ручек. Трек. Диджей Рон Харди стал первым применять пластинки, на которых был записан голый ритм-трек, то есть ничего кроме барабанов и тарелок. Слово «трек» означает дорожку многодорожечной записи. Дорожка с барабанами – ритм-трек – это полуфабрикат будущей песни. В Чикаго начали печатать пластинки с ритм-треками, то есть относиться к болванке как к окончательному продукту. У трека нет ни начала, ни конца, ни драматического развития в середине. Трек однороден. По ходу трека лишь несколько раз нагнетается напряжение. Скоро слово «трек» заменило такие старомодные выражения, как песня, композиция, пьеса, номер, вещь. Самым главным в этих полуфабрикатах, в этих полуфабрикатных треках был, конечно, бас-барабан, который глухо ухал в размере 4 четверти. Термин «четыре четверти» распространен в техно-хаус-мире необычайно широко. Его кто ласково, кто с омерзением называют «photo the flow» на четвереньках. Это и есть пресловутое «бам-бам-бам-бам». Диджей. Фигура хаус-диджея окружена мифами в ничуть не меньшей степени, чем фигура рок-гитариста. Весь фокус диджейства состоял и до сих пор состоит в том, что в руках диджея всем известные грампластинки начинают якобы звучать по-новому и производить на публику совсем иной эффект. Если не углубляться в тонкие различия между технологиями диджейского рукоделия, то можно сказать, что основная идея состоит в том, чтобы представить музыку в качестве непрерывно идущего звукового потока. Высшая, последняя и единственная цель диджея – побуждать народ к танцам. Хороший диджей – это вовсе не тот, у которого хорошие грампластинки, и не тот, кто умеет состыковывать их в длинную кишку, а тот, кто способен управлять настроением танцующих, заводить публику, доводить ее до состояния экстаза. Танцы под диджейскую музыку в идеале должны быть именно экстатическими. Поначалу диджей заводил просто танцевальную музыку, которая звучала по радио и которую покупали в обычных магазинах вполне обычные люди. Но в середине 80-х с появлением хауса диджеи стали заводить грампластинки, которые записывали и выпускали маленькими тиражами специально для них. Acid House. В 1985 году, в самый разгар психоза вокруг ныне насмерть забытого раннего хаоса, в чикагском андеграунде появился трек, который двинул танцевальную музыку совсем в другую сторону. Темнокожий малый, диджей Пьер, получил от своих друзей задание добавить музыку к уже существующему 15-минутному ритм-треку. Диджей Пьер слушал ритм-трек и наобум крутил ручки только что купленного подержанного бас-синтезатора Roland TB-303 Bassline, который агрессивно визжал и хрипел. Пленку с результатом он отдал супер-диджею Рону Харди. Через пару недель новый Acid Tracks был у всех на устах. Музыку, естественно, называли не иначе, как Acid House. Создатели этого революционного чудо-трека решили сохранить народное название, полагая, что электронная булька не имеет отношения к эссет-року, то есть к бесконечным гитарным запилам психоделических групп начала 70-х. А народ полагал, что своим воздействием эта музыка обязана галлюциногенному наркотику ЛСД, который якобы тайно подмешивался в напитки, употребляемые в клубе. Это, конечно, чушь. Многим казалось, что сам звук TB-303 наркотический. Но осцилляторы и фильтры, ответственные за звучание этого мирного японского прибора, никакого отношения к ЛСД, конечно, не имели. Однажды герой-инноватор диджей Пьер неожиданно услышал по радио до боли знакомые бжикающие звуки. К его ужасу это был чужой трек. Диджей Пьер и его приятели никому не рассказывали, откуда взялся модный Acid House, и уклончиво намекали на особые синтезаторы, многоканальную запись, хитрые аккорды и даже на полиэтиленовый пакет, который они якобы протаскивали под дверью. Никто не должен был знать, что Acid прячется в маленьком серебристом ящике с 13 пластмассовыми клавишами, всего на одну октаву, и с полудюжиной ручек. В синтезатор вмонтирован секвенсор, который воспроизводит одну и ту же последовательность нот, а ты можешь при этом вертеть ручки и искажать звук. Японский прибор был выпущен в 82-м, стоил $500 и предназначался для певцов-одиночек, исполнявших свои песни под акустическую гитару. Ей явно не хватает баса. Ровно через полтора года производство TB-303 было прекращено. Звук оказался неприятным, а прибор дорогим и, проще говоря, никому не нужным. В 85-м году он в изобилии украшал магазины подержанных товаров. Так вот, диджей Пьер полагал, что ему удастся сохранить монополию на клевые звуки. Но чикагский диджей и продюсер Армандо повторил подвиг. Чикагский Acid House стал танцевальной музыкой черного андеграунда. We'll be right back. What people really want to know is how the story all goes about acid. This is acid. I'm gonna give you acid. This is acid. Garage Deep House. Году в 88-м чикагский хаус стал басовитее и мягче. На обложках грампластинок, которую выпускает лейбл DJ International, появилось новое название – Deep House. Слово Deep – глубокий. Употребляется крайне неформально. Если музыка претендует на глубину, серьезность и некоторую изысканность, она безусловно Deep. Соул-вокал тоже, разумеется, Deep. Этот самый облагороженный и одушевленный и безошибочно коммерческий Deep House прекрасно прижился в Нью-Йорке, где его местная разновидность была названа словом «гараж». Несложно заметить, что в чикагском Acid House басовая партия, то есть Acid, была на удивление не басовита. Она дергалась и визжала. Весь бас был заключен в равномерном бухании бас-барабана, поэтому бас не двигался. А в хаосе конца 80-х бас – это настоящий, глубокий, плавный бас, поэтому и бухание барабана оказывается не таким грубым. Вообще, гараж и дип хаус изящнее, чем эсет хаус. Одна из причин, вероятно, состоит в том, что нью-йоркская хаус-музыка – это принадлежность шикарной и богемной жизни, а вовсе не андеграундного угара, как в Чикаго середины 80-х. В гараж-клубе дамы носят вечерние туалеты и пьют шампанское. Гаражные треки построены как обычные песни со строфами, куплетами и припевами. Детройт. Толстяк Хуан Эткинс читал научную фантастику и живо интересовался фанк-музыкой. Как и все темнокожие детройтские подростки, он мечтал играть в группах Джорджа Клинтона, Парламент и Фанкаделик, ведь они базировались именно в Детройте. Хуан пытался играть на бас-гитаре, но найти еще полдюжину сверстников, чтобы сколотить собственную фан-команду, не смог. Юноша записал свои первые треки, используя двухкассетный магнитофон и синтезатор. Он многократно переписывал звук с кассеты на кассету, добиваясь возникновения грува. Этот процесс ему нравился. Молодой человек решил, что группа ему и не нужна. А нужно умение обходиться с современной музыкальной аппаратурой. Поскольку синтезатор следовало программировать, основательный Хуан решил, что ему следует изучать программирование. Но уже поступив в колледж, выяснил, что искусство написания программы для вычислительных машин не имеет никакого отношения к настройке параметров синтезатора. В колледже 19-летний Хуан Эткинс познакомился с ветераном Вьетнамской войны Риком Дэвисом. Рику было уже за 30, и он являлся большим поклонником Джимми Хендрикса. Вдвоем они создали электрогруппу Кибатрон. Послали свою первую пленку главному музыкальному гуру Детройта, радио-диджею Electrifying Moyo, и тот завел ее в эфире. Хуан и Рик были в шоке. Их сингл «Клея» 82 год разошелся в количестве 50 тысяч экземпляров. Слово «Кибатрон» Хуан Эткинс нашел в книге знаменитого футуролога Элвина Тофлера. Тофлер написал несколько томов о том, как будет выглядеть высокотехнологическое общество будущего, нашпигованное роботами, лазерами, компьютерами, генной технологией и полетами в космос. Самая известная из его книг называется «Future Shock». но на Хуана Эткинса неизгладимое впечатление произвела третья волна, Third Wave, 80-й. В ней шла речь о том, что будущее возникает не сразу, а постепенно. Сначала появятся люди, которые уже будут людьми будущего. Они будут жить по новым правилам, и мозги у них будут функционировать по-другому. Своей деятельностью они способствуют наступлению высокотехнологического будущего. Это агенты будущего, прокравшиеся в наше время. Их Тофлер называл технобунтарями. Надо ли говорить, что 20-летний Хуан Эткинс считал себя именно таким технобунтарем? Дуэт Кибатрон просуществовал недолго. Рик Дэвис намеревался обогатить саунд электрогитарами, Хуан Эткинс был против, и коллектив распался. Да и сам стиль электро к середине 80-х утратил свою притягательную силу. Из электро возник современный хип-хоп и техно. Old School Detroit Techno. В 1985 году Хуан Эткинс выпустил первый сингл своего нового проекта Model 500. Трек назывался No UFOs. Это и было пресловутое детройтское техно старой школы. В колледже Хуан Эткинс познакомился с двумя парнями, одного из которых звали Кевин Сандерсон, другого Дерек Мэй. Они так называемые крестные отцы техно. Сами они называли свою тусовку Deep Space. Надо сказать, что пионеры детройтского техно вовсе не считали своим идеалом жесткую, механистичную и античеловеческую музыку. Нет-нет, они стремились к неимоверно высокому стандарту высокотехнологичной, сложной и многослойной музыки, которая к тому же должна обладать душой и нести надежду. Техно-пионеры были уверены, что такая музыка может возникнуть именно в Детройте. В далеких 60-х Детройт был славен двумя конвейерными линиями. Автомобильным заводом Форда, на котором работал весь город, и музыкальным концертом Motown, наладившим поточное производство соул-музыки. В 70-х линия сборки автомобилей была автоматизирована. Введение роботов лишило работы массу народа. Местные банки стали вкладывать деньги в земельные спекуляции в Мексике. Город, когда-то носивший гордое наименование Motor City, умирал на глазах. Целые кварталы стояли пустыми. Дома никто не ремонтировал. В результате рост уличной преступности и наркомании. Утопическая идея Хуана Эткинса состояла в том, что Мотор-Сити превращается в Техно-Сити. Лежащий в руинах Детройт становится городом будущего, и техномузыка выражает душу грядущих времен. Вот знаменитая цитата Дерека Мэя на интересующую нас тему. «Техно – это то же самое, что и Детройт. Одна большая ошибка. Это похоже на Джорджа Клинтона и Крафтверк, застрявших в одном лифте». Детройтские технопионеры находились в глубоком андеграунде, буквально в абсолютной изоляции. Об их деятельности никто не знал, они были заговорщиками, действовавшими в черном гетто. Единственными, кого могла заинтересовать их продукция, были диджеи, крутившие чикагский хаус. Чтобы навязывать им свои треки, Эткинс, Мэй, Сондерсон подкорректировали ритмический рисунок, то есть внедрили прямой бас-барабан. Детройтская музыка второй половины 80-х годов очень похожа на чикагский хаус. Есть мнение, что никакого особого детройтского техно старой школы никогда и не существовало. Дескать, этот термин придуман лишь с целью противопоставить себя более успешным конкурентам. Сам Эткинс уверяет, что диджеи бойкотировали все, что было не очень похоже на хаос. И он был вынужден отказаться от электроритма, то есть брейкбита в духе Trans-Europa Express, в пользу куда более модного хаос-стука. В любом случае верно то, что детройтская продукция не пользовалась успехом и поэтому не несла на себе следов наскоро сляпанной коммерческой халтуры. Лондон. В Европе чикагские хаус-пластинки были известны уже с 1986 года. На некоторых диджеев эта музыка произвела впечатление, но они все равно ставили ее вперемешку с соулом, фанком и хип-хопом. Звучала эта музыка преимущественно в дискотеках для гомосексуалистов, прочей публике она казалась скучной. Ситуация резко изменилась, когда выяснилось, что танцоры, съевшие таблетку наркотика экстази, видят друг друга и слышат музыку совсем другими глазами и ушами. О монотонности и скуке не может быть и речи. Хаус-ритм начинает восприниматься как звук всеобъемлющего счастья и любви к ближнему. Американским продюсерам подобный эффект не был знаком. Они делали свои треки, так сказать, на трезвую голову. Конечно, в американских дискотеках употреблялись и кокаин, и мескалин, и ЛСД, но в довольно скромных масштабах. Славящиеся своими кокаиновыми оргиями заведения, вроде нью-йоркского дискоклуба Studio 54, были не правилом, а кратковременным исключением. Никому не приходила в голову такая глупость, что оценить по достоинству прелесть хаоса можно только находясь под воздействием сильно действующего наркотика. Но в Европе взрыв интереса к новой музыке произошел исключительно благодаря экстази. Экстази. Основным составляющим таблеток экстази является вещество, носящее довольно неподъемное название метилендиоксиметамфетамин, или сокращенно МДМА. В 1912 году немецкий фармакологический концерн Мерк синтезировал МДМА в качестве промежуточного звена технологической цепи получения каких-то лекарственных препаратов. Но наступила Первая мировая война, МДМА поставили на полку и забыли. В научной литературе это соединение всплыло лишь после Второй мировой войны. МДМА относился к наркотикам и ядам, которые испытывались на животных в секретных американских лабораториях на предмет применения в будущей мировой войне. Многие из испытываемых препаратов очень быстро оказались в широком обращении. Самый известный пример – ЛСД. Но МДМА так и оставались никому неизвестными. В середине 60-х МДМА вновь был синтезирован. Его открыл калифорнийский химик русского происхождения Александр Шульгин. Это очень интересный человек. Во время Второй мировой войны он служил в американском флоте, потом изучал химию. В 60-м году 35-летний Шульгин первый раз в жизни попробовал галлюциногенный наркотик мескалин, открыл совершенно новый для себя мир и пришел к закономерному выводу, что все мироздание на самом-то деле находится в нашем сознании. Шульгин получил место в Dow Chemical Company и приступил к синтезу веществ по структуре, напоминавших мескалин. Проверял новые соединения Шульгин не на животных, а сразу на себе. Талантливый и необычно продуктивный химик изобрел много десятков новых соединений, но все они были разновидностями галлюциногенных наркотиков. Компания Dole ни рекламировать, ни продавать их, естественно, не могла. Ведь как раз в это время в США разгрозилась паника вокруг ЛСД. Шульгин уволился из Dole, оборудовал у себя дома химическую лабораторию и в течение последующих 30 лет синтезировал наркотики, изменяющие наше восприятие мира. 179 из них он описал, включая и изготовление в домашних условиях, в своей автобиографии. Вокруг химика сложился круг поклонников, которые пробовали наркотики на себе. Все было обставлено очень возвышенно и благочинно. Медицинский эксперимент более походил на отдых на даче. Еда, спортивные игры, прослушивание музыки, чтение, сон. На следующий день все присутствующие составляли отчет об увиденном и услышанном. В 80-х бородатый, улыбающийся, вежливый и скромный химик, наряженный в сандалии на босу ногу, превратился в культовую фигуру. Почему его не остановили еще в 60-е годы? Александр Шульгин служил в государственной организации, занимавшейся борьбой с наркоманией, был экспертом номер один и, разумеется, имел лицензию на любые манипуляции с любыми наркотиками. Кроме того, он состоял членом элитарного клуба «Bohemian Club», бастиона республиканской партии в Сан-Франциско. Лишь в 1994 году 70-летнему Шульгину вежливо запретили его деятельность. Шульгин синтезировал МДМА в 65 году, но сам попробовал его лишь через 2 года. Химик был хорошо знаком с действием ЛСД, мескалина и бесчисленного числа других галлюциногенов, но даже его изумил эффект, произведенный МДМА. Галлюцинации наркотик не вызывал, но создавал необычайно сильное состояние тепла, уюта и блаженства. Шульгин назвал его эмпатогеном, то есть возбуждающим эмпатию. Слово «эмпатия» следует понимать как «вчувствование», «выживание». Имелось в виду, что человек начинает входить в положение другого человека, принимает к сердцу его проблемы, буквально влезает в его шкуру, становится открытым, доверчивым и избавляется от обычных страхов и сдерживающих импульсов. Лишь через 10 лет, в 1977-м, Шульгин познакомил с действием МДМА своего знакомого психолога Лео Зоффа. Тот уже собирался на пенсию, но, столкнувшись с чудо-средством, активно взялся за его пропаганду среди коллег-психотерапевтов. По самым приблизительным оценкам, Лео Зофф обратил в новую веру примерно 4000 своих коллег. В 80-х с распространением идеологии New Age МДМА стало восприниматься как чудо-эликсир от всех бед, которые мучают человека. Он расширял сознание, нес покой и просветление, способствовал гармонии и даже пробуждал любовь к окружающей среде. Психотерапевты хорошо помнили, что произошло, когда ЛСД вырвался на свободу и попал в руки дельцов наркобизнеса. Поэтому, не желая потерять эффективный препарат, несколько лет держали его в секрете, ласково называя его «Адам». Впрочем, в США в начале 80-х МДМА был вполне легальным. В массовом порядке за его изготовление взялась элитарная группа преуспевающих терапевтов, назвавшаяся «Бостонской группой». Пациентам, жаждущим духовного очищения и просветления, МДМА выдавался вместе с брошюрой, описывавшей прямо-таки религиозный ритуал его применения. В 83 году один из участников бостонской группы переселился в Техас и со своими друзьями, которые до того торговали кокаином, но решили стать на путь исправления и очищения, взялся за изготовление и распространение МДМА под новым именем «Экстази». Техасская группа не забивала себе голову лишней психотерапией и очень быстро превратилась в организованную банду изготовителей и продавцов наркотика, пользовавшегося большим спросом у студентов колледжей. За год своей деятельности техасская группа распространила несколько миллионов маленьких доз МДМА, который продавался в виде таблеток или в виде травяной настойки, разлитой по маленьким коричневым бутылочкам. В 85-м НДМА наконец официально запретили в США. К моменту своего запрещения экстази был уже очень хорошо известен в гомосексуальных клубах Нью-Йорка, к которым относился и знаменитый Paradise Garage. В Великобритании МДМА был запрещен еще в 77-м. В лондонских элитарных клубах шикарная молодежь глотала амфетамин и запивала его алкоголем. В начале 80-х из Нью-Йорка стали поступать пакетики с экстази. Таблетка стоила 25 фунтов стерлингов, в Нью-Йорке же всего 6 долларов. Наркотик перевозили через океан для себя и своих ближайших друзей и распределяли по штуке на брата. Это было развлечение для избранных представителей шоу-бизнеса и мира моды. Съев таблетку, они укладывались на кресло, кушетки или просто на пол, задирали кверху ноги и неподвижно слушали музыку группы Art of Noise. Это времяпровождение называлось «Экстази Пати». Посторонних на него не допускали. Экстази был дорогостоящим заморским дефицитом. Ни о каком эсид-хаусе эта публика и слыхом не слыхивала, как и о том, что съев таблетку экстази, можно вообще двигаться. Ибица. Славен остров Ибица, Балеарские острова. Летом настоящий рай. В 86 году в руки диджея Альфреда Фиорильо попали хаос-пластинки из Чикаго. Впрочем, Альфредо их несколько оживлял, накладывая на сухой стук соул-вокал и мелодичные линии клавишных, которые брал с итальянских диско-пластинок. Регги, фанк, хип-хоп, а также модерн токинг. Альфредо заводил, конечно, тоже. В конце своего сета он ставил «Imagine» Джона Леннона. Альфредо побывал и в Лондоне, где продемонстрировал свою музыку. Никакого эффекта. Но на следующий год, в 87-м, на Ибице произошло что-то в высшей степени странное. Люди не просто танцевали, а буквально сияли от счастья. Экстази уже много лет был известен на острове, его привезли с собой модники-гомосексуалисты из Нью-Йорка. В 87-м Acid Trax был, наконец, напечатан на пластинке и ввезен в Европу. Экстази входил в моду, и Acid House тоже. Они встретились и полюбили друг друга. Курортную музыку диджея Альфреда называли балеарским саундом, Balearic Sound, или Acid House. То обстоятельство, что, собственно, чикагский хаус – это всего лишь одна из составных компонентов этого пестрого компота, никого не волновало. В сентябре 1987 года на Ибицу приехали четверо лондонских диджеев. Они собрались отмечать день рождения одного из них – Пола Оукенфолда, которому как раз стукнуло 26. Именно с их прибытия на Ибицу и отчитывает свое рождение современная европейская техно-хаус-культура, как полагают британские эксперты, которым история двух последующих лет представляется чрезвычайно важной и интересной. Кстати, Пол Оукенфолд до сих пор практически ежегодно получает титул самого популярного британского хаус-диджея. Ребята попробовали экстази, посмотрели, какое воздействие наркотик оказывает на танцующих, и врубили, что моторная молотилка необычайно способствует радостной, раскованной и эйфорической атмосфере. Для четырех профессионалов это явилось настоящим откровением. Вернувшись домой в мрачный и сырой Лондон, просвещенные диджеи попытались организовать курортный хаус-пати. 1988. В январе старый знак хиппи, смайли, желтый кружок с двумя глазами, точками и улыбкой дугой, стал опознавательным знаком acid party, acid house и, самое главное, экстази. Пол Оукенфолд снимал заднюю комнату в громадном гомосексуалистом клубе Heaven и проводил там вечеринки под названием Future. Обстановка напоминала детский утренник. Танцующие смеялись, обнимались, целовались, размахивали в воздухе руками, растопырив пальцы во все стороны, разрисовывали друг друга светящимися красками и делали друг другу подарки. В клубе шум очень скоро накопился целый склад плюшевых медвежат. Совершенно незнакомые друг с другом люди живо общались и рассказывали про себя и про свою жизнь довольно интимные подробности. Шум и фьюча подтвердили справедливость формулы: экстази плюс acid house равняется массовой эйфории. На танцульки пускали далеко не всех. Очереди стояли часами. В апреле Оукенфолд снял целиком клуб Heaven, в котором влезало 1500 человек. Вечера назывались «Спектр» — «Театр безумия». В середине мая помещение уже не могло вместить всех желающих. Среди всего прочего, это означало, что к тому времени была налажена бесперебойная поставка экстази в Лондон. Впрочем, никто не подозревал, что экстази запрещен. С увеличением количества танцоров, ветераны Ибицы чувствовали, что утрачивают приоритеты и остаются в малоубедительном меньшинстве. Они были убеждены, что началась распродажа идеалов и коммерциализация acid house, который стал не тем, чем был раньше. Действительно, когда в каждом магазине продаются майки с надписью «Где проходит acid house party», иначе, чем распродажей идеалов и крушением иллюзий, это не назовешь. Большая часть тех, кто с самого первого дня был свидетелем и участником этого безумия, превратились в профессиональных диджеев, устроителей пати или попросту торговцев наркотиком. В апреле 88-го одна таблетка стоила 15 фунтов стерлингов. Торговля экстази стала довольно прибыльным делом. Как из-под земли, появились многочисленные банды, распространявшие экстази. Acid House и новая клубная культура стремительно превращались в процветающую ветвь теневой экономики. В июне-июле напряжение достигло критической точки, и лондонские клубы один за другим стали переходить на Acid House. Этот момент вошел в историю под названием «Лето любви» – «Summer of Love». Собственно, это было второе лето любви, первое разразилось в 68-м. Вообще же хаус-бум обнаруживает много параллелей с эрой хиппи. 17 августа бульварная газета The Sun выступила с разоблачением новых наркотиков. Правда, газета решила, что танцоры находились под влиянием ЛСД, ведь размахивая в воздухе руками, они истошно вопили «Acid». Газета писала, что танцующие, которым уже давно за 20, пытаются сбросить с плеч стресс рабочего дня и каждый уикенд начинают накачивать себя наркотиком. В средствах массовой информации разразилась истерия. Началась настоящая травля новой молодежной культуры. А молодежь, которая впрямь была не прочь стряхнуть стресс и усталость, повалила в эйсид-хаус-клубы. В июне была зарегистрирована первая смерть от экстази. Никто не знал, насколько он на самом деле опасен. Танцоры верили слухам, что экстази высушивает спиной мозг, тем более, что у всех болели спины от многочасовых танцев. При этом никто не придавал значения очевидным последствиям употребления наркотика. Утром, когда угар проходит, начинается coming down, состояние депрессии, опустошения и отчаяния. В середине недели депрессии могут возвращаться. Позже стали известны многочисленные случаи гипертермии, то есть перегрева организма, который под воздействием наркотика не может контролировать свою температуру. Рейверы, измученные танцами, литрами пьют воду, и это тоже часто приводит к несчастным случаям. Отмечено и разрушительное воздействие наркотика на почки, и главное, на мозг. Самые ощутимые последствия регулярного приема экстази – это депрессия, бессонница, потеря ориентации в пространстве, а также утрата памяти, приступы панического ужаса, психоз и паранойя. Для некоторых все эти радости становятся хроническими и излечению не поддаются. Когда увеличение дозы экстази перестает приносить желаемый эффект, то рейверы, если у них не хватает ума потерять интерес к хаус-танцам, переходят на кокаин и героин. На берлинской Love Parade часто приезжают рейверы первой волны. Все они с наркотиками давным-давно завязали, пьют одну минеральную воду и не танцуют. Кто не завязал, тот не в состоянии приехать на Love Parade уже чисто физически. В 1988 году в Европе начался настоящий бум вокруг acid house. Танцевальная музыка перестала быть тем, чем она была раньше. Появились первые европейские acid house треки. Чикагских пластинок было относительно мало, а спрос огромным. Кроме того, у многих чесались руки и хотелось самим попробовать. Образовалась новая отрасль экономики, постоянно росло число продюсеров и диджеев, возникали фирмы грамзаписи и клубы. Проводились танцульки на свежем воздухе. Количество новых треков не поддавалось обозрению. В результате, как это обычно бывает с любым инфляционным процессом, качество заметно упало. Британская пресса придумала новые хаус-стили «handbag» и «hardbag», то есть «дамская сумочка» и «жесткая дамская сумочка». Имелось в виду музыка, услышав которую, девушки не могут устоять на месте, ставят на пол свои сумочки и танцуют, упершись в них взглядом. В этой музыке было очень много клавишных. Каждый удачный хаус-трек вызывал поток подражаний. Трек «Voodoo Ray» продюсера Guy Called Gerald породил новую разновидность хауса – «Beeps and Clonks» – «Бульки и звяки». Имелись в виду звуки, словно бы извлеченные из игрушечных пианино. Именно этот саунд объявил своей программой лейбл Warp. Возникло ощущение небывалой легкости и свободы. Плотина рухнула. Оказалось, что в музыку можно вклеивать любое бульканье и кряканье. Это было началом того, что позже получило название Intelligent Techno. Уже на следующий год бум вокруг Acid House в Лондоне стал ослабевать. Диджеи, утонувшие в море Acid House треков, принялись искать альтернативу коммерческому и довольно бессодержательному курортному саунду. Тут и было обнаружено бескомпромиссное и суровое детройтское техно, которое якобы являлось ответом на европейскую коммерциализацию acid house. Для детройтских техно-пионеров их европейский успех стал полной неожиданностью. Они к этому были просто не готовы. Хуан Эткинс, крутящий пластинки на танцульках в Великобритании для 5000 подростков, не мог понять, что происходит. В родной Америке никто не знал и не хотел его знать. Конец 80-х в Великобритании – это второй и пока, к сожалению, последний волшебный момент в истории новой музыки. Первый был, напомню, в конце 70-х в Нью-Йорке. В обстановке необычайной свободы и вседозволенности появилось новое поколение энтузиастов, а стилистические барьеры, казалось, исчезли навсегда. Put your hand in my hand, and we can dance all night long. Baby, feel the pressure, and we can party until the break of dawn. We'll be right back. sun starts blazing, the vibe's so nice and the girls look amazing. I can't help myself from gazing, grab my shades and my boys start raving. We're on a holiday tip all night long, wide boys play my favorite song. Going to the beach, clocking girls in the thongs. It's summertime, so nothing feels wrong. I mean, I love it when the night feels young. Keep on dancing to the setting of the sun. June, July, August, all about fun. That's why summertime is my number one. Yeah, sex on the beach, but make it a double, cause I'm always in a vibe scene, always in a bubble. You know what? Nothing feels better. Girls, good vibes and perfect weather.